Похоже, Андрополус просто обожал запирать все на ключ. Радиооборудование оказалось стандартным. Тальбот с Ван Гельдером направились в кают-компанию, где их с нетерпением ожидали Каррингтон и Грант. У Каррингтона в руках был портативный радиоприемник, а у Гранта — небольшой черный металлический ящичек размером 13 на 16 дюймов и толщиной примерно в 3 дюйма. Каррингтон приблизился к маске Тальбота. «Это все, что мы обнаружили. Точнее, что показалось интересным». «Вполне достаточно». «Командир, следует признать, что ваши поиски отличаются необычайной скоростью», — заметил Хокинс, сидя за столом с бокалом в руке напротив Тальбота. Разговор проходил в офицерской кают-компании. «Хочу сказать, что вы были под водой считанные минуты. Для того, чтобы найти самое интересное, много времени не потребовалось, сэр. По крайней мере, мне так кажется. И о находке можно кое-кого спросить». «Вы имеете в виду наших друзей, потерпевших кораблекрушение?» «А кого же еще, сэр?» «Итак, выяснилось следующее. Ван Гельдер, как и следовало ожидать, оказался совершенно прав. На голове у механика, там, куда его ударили, ни следов крови, ни кровоподтека. В машинном отделении мы не нашли ни одного предмета, которым можно было бы нанести такой удар. Но в то же время, очевидно, ударили по голове тяжелым металлическим инструментом, которых вполне хватает в машинном отделении. Однако определить, каким именно, мы не смогли. Во-вторых, боюсь, что владелец Делоса виновен, адмирал, поскольку все нам наврал. Он заявил, что покинул Делос, потому что опасался взрыва второй резервной цистерны с топливом. Вот это уже действительно интересно. Не кажется ли вам, что дела для Андрополуса складываются не лучшим образом? В общем-то, да. Хотя он всегда может заявить, что понятия не имел о том, что находится в машинном отделении, и всегда считал, что там есть резервная цистерна. Он может также сказать, что, опасаясь за жизнь своей любимой племянницы, все перепутал или совершенно забыл о том, что никакой резервной цистерны нет. Без сомнения, он умен. Нам с вами хорошо известно, что он неплохой актер и сможет убедительно сыграть свою роль в любом суде, но он не сможет опровергнуть другое обвинение в том, что взрыв был вызван не, так сказать, естественными причинами, а бомбой, скорее всего, пластиковой, подложенной под основной топливный бак. Так, так, так. Остается только удивляться, зачем он так сделал. Вы в этом абсолютно уверены? Мы с капитаном, — заметил Ван Гельдер, — внимательно изучили последствия взрывов и их следы на металле. В бомбардировщике, например, края фюзеляжа были выгнуты наружу, а в данном случае металлические края топливного бака были вогнуты внутрь. — Мы не специалисты по взрывчатым средствам, сэр, — сказал Тальбот. — Но похоже, что Андрополус тоже. — А вот они, — он кивнул в сторону Каррингтона и Гранта, — специалисты. На обратном пути мы с ними все обсудили и пришли к выводу, что Андрополус, если это действительно он, а не Александр или Аристотель, совершил ошибку, типичную для неспециалиста. Кто бы это ни был, ему следовало поставить вверх дном круглую пластическую мину, которая крепится с помощью магнита. В таком случае 90% взрывной силы устремилось бы вверх. Но они, по всей вероятности, воспользовались иным средством. Хокинс посмотрел на Каррингтона. — Вы уверены, главный старшина? — Даже сомнений нет, сэр. Мы ведь знаем, что здесь применялась мина либо плоская, либо цилиндрическая. От них Сила взрыва идет равномерно во все стороны.